Глава третья. На пятый день моего пребывания в добровольно-принудительном заточении Эйден вернулся в комнату буквально через час после ухода. Я только-только взялась за чтение основ этикета, как дверь приоткрылась, и мой сосед проскользнул в комнату, моментально заперев дверь за собой. «Ты рано». Он поставил передо мной новую корзинку. На этот раз, кроме хлеба, сыра и мясных пирогов, в ней были фрукты и овощи. Я тут же схватила яблоко, понимая, как мне не хватает полноценного рациона. «Сегодня нет занятий. День для самостоятельного изучения предметов. Предполагается, что студенты будут сидеть в библиотеке над книгами и свитками. На деле же...» С этими словами он подошел к комоду и вывернул один из ящиков. На пол посыпалась одежда. Все используют это время для личных дел. Как, например, стирка, уборка или прогулка в ближайший поселок для пополнения припасов. От комода он направился к кровати, и в общую кучу полетело постельное белье. Эйден взмахнул рукой, и все, что валялось на полу, поднялось в воздух, закручиваясь в тугой комок. Затем опустилось в пустую корзину, стоящую в углу. Вот именно для этого все и обзаводятся помощницами, чтобы самим не бегать в прачечную или табачную лавку. Я представила студентов, вереницей бредущих по каменным коридорам с корзинами, полными белья. Почему-то вспомнились книги о мальчике-волшебнике. Там этим никто из учеников не занимался. «У вас нет специально обученных эльфов-рабов для подобных задач?» «Эльфов не существует. Это сказки. Ты вроде бы уже должна это знать». Он кивнул на мои книги. «А кто такие рабы?» Вот тут пришел мой черед удивляться. Неужели в их мире обошлось без эпохи рабовладельчества? Мне казалось, каждая цивилизация рано или поздно проходит этот период. Эйден ждал ответа, и мне пришлось напрячься, чтобы как можно более точно и коротко объяснить ему. В вашем мире лишают свободы и эксплуатируют людей против их воли и без каких-либо на то оснований? Просто потому, что могут? Делают человека чужой собственностью? Что за дикость? Сейчас уже нет. Я умолчала о том, что торговля людьми в нашем мире до сих пор процветает, хоть и преследуется законом. А ты еще говорила, что казнить преступников — это варварство. Он передернул плечами, забрал корзину с бельем и вышел за дверь. Я осталась наедине с раскуроченной комнатой. Что же, у меня суббота тоже была днем уборки. Я вернула выдвинутый ящик обратно в комод, застелила кровать покрывалом, расставила книги аккуратными стопками, поправила закладки и свои конспекты, собрала с ковра крупные крошки и осмотрелась. Комната стала чуть уютнее, только смущало заляпанное окно. Эйден запретил открывать его до тех пор, пока не разрешит мне выходить из комнаты. Местную форму он принес мне еще вчера. Пока его не было, я примерила. Свободная черная юбка до середины голени с высоким поясом. Темно-серая рубашка с воротником-стойкой. Отдельно прилагался широкий ремень с двумя вместительными карманами. Эта конструкция надевалась поверх юбки и, как сказал Эйден, предназначалась исключительно для помощников. В довершении всего – полуботинки на шнуровке и невысоком каблуке. Одежда оказалась мне впору, хотя ботинки могли бы быть поудобнее. Вся эта красота сейчас лежала в одном из ящиков комода. Я отвоевала право ходить в джинсах и футболке, пока сижу взаперти. Эйден вернулся с пустыми руками. Сказал, что чистые вещи доставят к двери комнаты ближе к вечеру. Уселся за стол и зашуршал конспектами. Я же осталась сидеть на полу, привалившись спиной к кушетке. Давняя привычка, приобретенная в ту пору, когда после переезда в новую квартиру жила без мебели. Какое-то время мы оба читали, но потом я поднялась размять затекшие мышцы. А чем занимаются обычные студенты в этот день? Те, что не повернуты на научных исследованиях. Кажется, он тоже с удовольствием прервался. Во всяком случае, теперь я разговаривала не с его напряженной спиной. То есть почти все, кто сейчас в академии? Ему невероятно шла улыбка. Привычная маска безразличия соскользнула, открыв полное жизни лицо. Я не удержалась от ответной улыбки. Те, кто закончил с делами, предаются сладостному безделью. Кто-то до ночи шляется по соседнему городку, оставляя в кабаках присланные родителями деньги. Кто-то закатывает попойки у себя в комнатах. Завтра официальный нерабочий день, так что если сегодня преподаватели, которые тоже, впрочем, заняты своими личными делами, еще могут погрозить пальцем и отчитать за то, что ты не корпишь над книгами, то завтра все будут бездельничать с полным на то правом. Первокурсники зовут этот день отсыпным. Наш же пятый курс с похмельным. Я снова улыбнулась. Не так уж сильно отличаются наши миры в деталях. Хотя здесь просто идеальная, на мой взгляд, неделя. 4 рабочих и 2 выходных дня. Эйден напоследок усмехнулся, и его лицо опять окаменело. Он вернулся за стол, а я решила пройтись по комнате, разминая плечи. 2 шага туда, 2 обратно. У заключенных и то больше пространства. Не успела я закончить разминку, как в дверь кто-то загрохотал. Судя по тому, как она тряслась, пинали ногами. «Мистер Грант, выходите, я так соскучилась!» Донесся чей-то вкрадчивый голос из-за двери после пинков. Сперва я подумала, что женский, но поняла, что это явно мужчина, не особо старательно изображает сопрано. Я оглянулась на Эйдена. Он резко вскочил, сжимая кулаки. За дверью все стихло на секунду, но тут же мощный удар обрушился на всю стену. Эйден поднял руку и направил ладонь на дверь, что-то негромко бормоча. Но что бы он ни сделал, это не помогло. Дверь слетела с петель и плашмя рухнула в комнату. Я обалдело наблюдала, как в проеме восседающей пыли появляется совершенно невероятный персонаж. Чуть ниже Эйдена, но раза в полтора шире в плечах. Светлые волосы зачесаны направо, больше всего напоминали современный модный иракез, уложенный на бок. В ушах и бровях не меньше 10 колец. Под глазами фиолетовые синяки, а на распухшей переносице белеет пластырь. Рукава темной рубашки закатаны, из-под них видны рунические татуировки на руках от кончиков пальцев до локтя. Парень осклабился и шагнул вперед. «Эй, Денчик, куда же ты пропал?» От неожиданности я отшатнулась, запнулась о кушетку и чудом устояла на ногах. А татуированный блондин резко повернулся ко мне. «О, кто это у нас?» «Сука!» Он вскинул руки к глазам. Боковым зрением я успела заметить, как Эйден что-то швырнул в незваного гостя. Тот отвел руки и ощерился еще сильнее. Я с ужасом смотрела, как на месте его глаз вспухает чернота и пузырится кровь. Так ты хочешь поиграть? Я знал, что ты тоже скучаешь по мне». Он поднял руку и тряхнул кистью. Плотная воздушная волна пролетела по комнате, сбивая предметы. Меня оттолкнуло назад, и я все-таки рухнула на кушетку. Но тут же поднялась и, забравшись на нее с ногами, прижалась спиной к стене. Эйден легко устоял, бросился к комоду и вытащил из верхнего ящика нож, которым я недавно нарезала себе листы для блокнота. «Извини, Янг, сегодня мне некогда». «Нет уж, давай поиграем». Блондин попытался опять скинуть руку, но Эйден одним движением проскользнул ему за спину, ухватил за волосы, заставляя откинуть голову назад, и решительно полоснул по горлу лезвием. Парень дернулся, но сразу же осел на пол. Эйден заботливо придержал его тело, потом вернулся к двери, поднял ее и установил на место. Я хватала воздух ртом, глядя на кровь, заливающую тело блондина, текущую на потертый ковер, брызгами осевшую на стенах. Крик почти прорвался из груди, но Эйден подлетел ко мне так же стремительно, как за секунду до этого к блондину, схватил меня за плечо одной рукой, вторую окровавленную прижал к моему рту, не давая не то что закричать, а даже сделать вдох. Я с ужасом смотрела в его глаза, а в них не было ничего, кроме все того же безразличия. Разве что снова на долю секунды мелькнула усталость и какое-то раздражение. «Пожалуйста, не кричи, или хотя бы дай мне минуту поставить стену, договорились?» Я медленно кивнула, будто у меня был выбор. Он убрал руки и вернулся к двери, что-то прошептал, провел рукой вдоль проема. Я продолжала вжиматься в стену, боясь шелохнуться. «Теперь можешь говорить, только прошу, будь потише». Он устало потер лоб ладонью. На бледной коже остались красные разводы. «Наверное, я выгляжу не лучше». Я снова бросила взгляд на окровавленный труп посреди комнаты. Сглотнула. Больше всего мне сейчас хотелось кричать от страха. Но кто знает, что в голове у Эйдена? Не лягу ли я через минуту после своей истерики вот так же, с перерезанным горлом? Я попыталась сползти с кушетки на пол, но, кажется, она решила, что с нее хватит подобного обращения. Подо мной что-то скрипнуло, треснуло, и я полетела вниз куда быстрее, чем собиралась. Эйден склонился надо мной и протянул руку. Не ушиблась? Кажется, передо мной психопат. Так равнодушно убить человека, а через несколько минут с участием смотреть мне в глаза, спрашивая, в порядке ли я. Он помог мне подняться и усадил на кровать, а ко мне вернулся голос. Ты убил его? Как видишь. «Кстати, у нас есть около получаса, уже даже меньше. Тебе надо переодеться, пока он не очнулся, и я бы умылся на твоем месте. Впрочем...» — он посмотрел на свои руки. «Я и так на твоем месте». «Ты ненормальный?» Он поморщился. «Ну, я же просил потише. Эта штука...» — он указал на дверь. «И так пьет слишком много силы, и чем громче ты кричишь, тем больше она из меня качает». «У тебя посреди комнаты труп». «Это ненадолго». «Что значит ненадолго? Кто это? Почему ты вообще его убил?» «Лин, опять слишком много вопросов. Давай ты хотя бы пойдешь умываться, пока я объясняю. И да, чтобы тебя успокоить». Ему совсем недолго осталось быть трупом. Я поднялась, прошла в ванную, чтобы лишний раз не нервировать этого психопата, но замерла при последних словах. «Он что, бессмертный?» «Ну, почти. Давай шевелись, не хочу, чтобы он застал тебя в этом». Эйден выразительно кивнул на мои джинсы с футболкой. «Когда воскреснет?» «Ты поэтому его ослепил? Чтобы он меня не увидел? Но зачем было убивать?» Эйден любезно помог мне умыться, поливая водой из кувшина на руки. «Чтобы не мешался и не разнес все. Обычно мне удается сдерживаться, но сегодня исключительный случай». «Обычно? То есть ты его уже убивал?» Теперь я держала кувшин, пока Эйден оттирал окровавленные руки. Он потянулся к полотенцу, но я дотронулась до его лица, указывая на смазанный кровавый след. Он слегка дернулся, но тут же вернулся к умыванию. Это его забавляет. Морт думает, что это очень весело вывести меня из себя и посмотреть, каким образом я решу его убить на этот раз. Погоди, Морт? У меня вырвался нервный смешок. Его серьезно зовут Морт? Вообще Мортимер, но он ненавидит свое полное имя. А что тут необычного? У нас слово «морт» переводится как «мертвый» с одного из языков. И правда забавно. Но зачем он хочет, чтобы ты его убивал? Ему совсем не больно? Сперва было не больно. Сейчас с каждым разом больнее. Лин, это долгая история. Мортимер вообще интересная личность. В целом он неплохой, но слишком уж увлечен собой и своей... особенностью. В итоге не видит границ и не знает, когда остановиться. А ты, когда раздрашен, готов убивать? Эйден оторвал полотенце от лица и внимательно посмотрел на меня. Сделал шаг, еще один. Приблизился вплотную, заставляя меня задрать голову, чтобы смотреть ему в глаза. И еще одно правило. Никогда не пытайся вывести меня из себя. Запомнила? Я кивнула. Надо же, как он не любит терять свою маску безразличия. Впрочем, кто из нас любит, когда из-под выбранной маски начинает проглядывать наше истинное и чаще всего совсем не такая, как нам бы хотелось, личность? Когда мы вернулись в комнату, я обратила внимание, что крови на стенах почти не осталось, как и вокруг тела. А те капли, что еще были видны, не просто сползали вниз по деревянным панелям, а явно двигались в сторону Мортимера. Да, если мне и суждено умереть в этом мире, то уж точно не от скуки. Пока я переодевалась, Эйден разглядывал кушетку. Было слышно, как он вздыхает. Я закончила одеваться и подняла волосы, чтобы собрать привычный хвост. Внезапно затылка коснулись горячие пальцы. Я вздрогнула. Волосы рассыпались по плечам. «У тебя тату». Судя по забитым рукам Морта, татуировки были обычным делом в этом мире. Что тогда его удивило? «Не собирай волосы. Сейчас некогда, но ее нужно будет свести». «Почему? У него ведь...» Я кивнула в сторону неподвижного Морта. «Тоже такие». «Твоя на чужом языке. С тем же успехом ты можешь просто вышить на груди, я не местная». «Вот черт. Моя первая татушка. Хотела ведь ее сделать на латыни». Но пока копила деньги, Барыкин успел выбить из нашего курса любовь к этому языку. А теперь это единственная связь с моим миром. Я сменила одежду, имя, пытаюсь заменить свои знания на новые. Что от меня настоящее вообще останется? Я усмехнулась. Только мое тело. Тушка с такой ценной в этом мире кровавой начинкой. Я поправила воротничок, пропустив под него прядь волос, чтобы наверняка скрыть татуировку. Повернулась к Эйдену, который стоял над телом, легонько пиная его в бок. «Морти, пора просыпаться. Ты, недоносок, опять сломал мою мебель». Крови уже нигде не было. Я подошла поближе как раз вовремя, чтобы увидеть, как рваная рана на шее затягивается, а черная корка на глазах втягивается в кожу, открывая невредимые веки. Только ресницы, кажется, были опалены. Внезапно Морт сделал судорожный вдох, закашлялся и открыл глаза. Улыбнулся, увидев Эйдена. «Сколько на этот раз?» «Все столько же, полчаса от силы, не больше». «Прекрасно». Эйден протянул ему руку. Морт с трудом поднялся на ноги и тут же согнулся, заходясь в сильнейшем кашле. «Сука, задолбали меня эти побочки. Дохни чаще и привыкнешь». Эйден принес Морту стул. Тот сел и широко улыбнулся. Я знал, что ты меня любишь. Я полагаю, ты ее... Он бесцеремонно ткнул пальцем в мою сторону. Прятал всю неделю. Лин, познакомься, это Мортимер Янг, мой однокурсник. Мортимер, Лин Ангрен, моя дальняя родственница и помощница на остаток курса. Морт встал, но тут же со стоном упал обратно. Я подалась вперед. «Вы уверены, что ему не нужен?» Я прикусила язык, чуть не ляпнув «врач». Но здесь не в ходу такие слова. «Не нужна помощь». «Мисс Ангрен, вы очень любезны, но моя помощь всегда со мной». Он выудил из кармана мятую сигарету и продемонстрировал ее мне. «И прошу вас называть меня Морт. Я не питаю любви к полному варианту своего имени». «Морт, хватит. Она из Страдмора. Можешь называть Лин по имени». Кажется, Белобрысый вздохнул с облегчением, а я не отрывала глаз от сигареты в его руках. Я не заядлая курильщица, но последние дни частенько хотелось вернуться к вредной привычке. Морт увидел мой взгляд, но понял его по-своему. «Лин, не против, если я закурю?» «Совершенно не против, если вы и меня угостите». «Лин, я бы не стал». Эйден предостерегающе посмотрел на меня. «Ты же не знаешь, что за дрянь он курит». «Я уже большая девочка, Эйден». Морт хмыкнул, доставая еще одну сигарету. «Эйд, бесишь своими нотациями». Я уже почти коснулась пальцами желтоватой папиросной бумаги, но Эйден незаметным движением выхватил сигарету, положил на раскрытую ладонь и просто сжег. Огонь вспыхнул прямо на руке. Сигарета моментально истлела, оставив после себя только сладко-горький дым. Я вдохнула его, поворачиваясь к Морту, чтобы попросить еще. Но желание закурить неожиданно исчезло. Его сменило сильнейшее сердцебиение. В груди что-то будто сдавило, в горле пересохло. Я неосознанно подалась вперед, с удивлением разглядывая Морта. У него были очень красивые глаза, в светло-зеленой радужке быстро увеличивалась черная точка зрачка. К сладковатому запаху примешался запах крови, исходящий от Морта, и только после этого я заметила, что часто и глубоко дышу. Я облизнула сухие губы и перевела взгляд на губы блондина, чуть припухшие. Обкусанные, со следами запекшейся крови, сейчас они очень притягательно изгибались в хищной ухмылке. Я хотела наклониться поближе, но меня что-то удерживало. Эйден схватил меня за локоть и не давал приблизиться к Морту. Я перевела глаза на его лицо. У Эйдена были такие же огромные зрачки. Странно, что раньше я этого не замечала. «Довольно». Он сделал шаг к окну, заставляя меня пятиться от Морта. Сдвинул в сторону книги на столе и распахнул тяжелую створку. В комнату ворвался свежий воздух. Сладкий аромат с нотками горечи растаял без следа. «Вечно ты портишь все веселье». Несмотря на разочарованный тон, Морт продолжал улыбаться. Закурил свою сигарету, выбив огонь на ладони, и откинулся на стуле, положив ногу на ногу. Туман в моей голове постепенно рассеивался. «Так, и чего ты заявился?» «Эйд, проверь свое расписание. Мы договаривались повторить в ближайшее время, а ты всю неделю от меня бегаешь». Я залезла на подоконник и оттуда наблюдала за разговором. Заметила, как у Эйдена напряглись мышцы шеи. «Как видишь, я был немного занят». «Я думал, помощников нанимают, чтобы стать немного свободнее, а не наоборот». «В перспективе. Сперва нужно сделать из помощника удобный инструмент, а на это требуется время». Я отвернулась к окну. Ухмылка Морта с каждой секундой становилась все более наглой. «Лин, слышала, кем он тебя считает?» Всего лишь инструментом. Может быть, присоединишься ко мне? Сколько этот зануда тебе платит? А вот и подлянка. Дьявол кроется в деталях. Хоть я и знала название местных денег, но среди моих учебников не было ни одного, описывающего текущую экономическую ситуацию в мире. Сколько сейчас стоят услуги академического помощника? Сколько вообще здесь что стоит? И сколько таких вот камешков, о которые я обязательно споткнусь, попадется на моем пути? Мы... Тише, Эйд, дай девушке ответить. Вот кошмар ходячий. Я была уверена, что Эйден сейчас сгладит ситуацию, а мне останется лишь кивнуть, как обычно. Так сколько? Морт положил руки на колени и поддался вперед. Пропадать так шиком. Я здесь на добровольных началах, ради опыта и возможности наблюдать за работой мистера Гранта. Также Эйден обещал, что я смогу посещать некоторые лекции, а это было бы очень полезно для моего будущего. Жаль, я не видела лица Эйдена. Хотя могла руку дать на отсечение, он и бровью не повел. А вот Морт прицокнул языком. «Эйден, не знал, что ты еще и скряга. Богатейший человек страны пользуется услугами бедной девушки за так. Лин, может, пойдешь ко мне? Я не буду грузить тебя научной чепухой. Да и с оплатой...» Он подмигнул. «Не обижу». «Янг, не зарывайся. Цепляй первокурсниц, это как раз твой уровень. И хватит приписывать мне деньги моего отца». Мне показалось, или у него на мгновение сжался кулак. Я снова отвернулась, чтобы не видеть довольное лицо Морта. Будь я в своем мире, я точно бы не отказалась пообщаться с этим белобрысом. Он производил впечатление человека, умеющего повеселиться. Но сейчас я боялась сказать лишнее слово. С вопросом про оплату я выкрутилась, но это не значит, что и дальше будет вести. А Эйден тоже не может круглосуточно находиться рядом, чтобы подстраховать в случае чего. «Морт, если у тебя все, нам с Лин нужно работать». «Всего два вопроса. Когда ты представишь свою помощницу официально? И где она спит? У тебя всего одна комната». «Послезавтра утром. Ты все равно дольше не сможешь держать за зубами свой длинный язык». Я снова повернулась к парням. Как назло, Морт именно в этот момент решил продемонстрировать длину языка. И да, в языке у него тоже был пирсинг. Янг поймал мой взгляд и ухмыльнулся. А Эйден ответил на второй вопрос. «Спала на кушетке, которую ты разломал. Так что с тебя новое». Не отводя взгляда от меня, Морт начал подниматься со стула. Кажется, его сигарета и правда подействовала, потому что он больше не морщился от боли. «Лин, ты можешь спать у меня. Второй комнаты нет, но зато кровать раза в два больше, чем у Гранда. Места хватит для сна, и не только». Я фыркнула. После недели один на один с Эйденом я уже начала думать, что в этой академии все такие холодные. Было забавно видеть полную его противоположность. «Считай, нам повезло, что Янг сюда вломился. Хотя я не планировал так рано тебя показывать остальным. Но теперь мы хотя бы знаем слабые места твоей легенды. Ты, конечно, хорошо ответила, но, Лин, больше так не рискуй. И сегодня придется свести твою татуировку, чтобы к первому дню недели она успела немного зажить». «Ты сможешь это сделать за один день?» «Это несложно, но больно. А настойки от боли у меня нет. И сегодня я ее уже не достану». «Может, у Янга найдется?» «Ты же его видела. Он любит боль. Если только один из его сортов табака попросить». «Нет, я лучше потерплю». Я слишком ярко вспомнила свое внезапное возбуждение и влечение к Морту. Перед внутренним взором до сих пор стояли его глаза с расширенными зрачками. Звучит разумно. Но кое в чем он был прав. Где теперь тебе спать? Я непривередлива. Могу и на полу. Простуду решила заработать. На этом полу за одну ночь она тебе обеспечена. Вечером навещу Морта, что-нибудь придумаем. А пока займемся дырами в нашей легенде. Сперва Эйден устроил мне форменный допрос. Кто я, откуда, в каких родственных связях с ним. Эти факты я каждый день повторяла как мантру, 30 раз утром и столько же перед сном. По легенде, я приходилась Эйду настолько дальней кузины, что мы и сами не могли вспомнить, чья прабабка была замужем за чьим прадедом. Уже упомянутый Приморди Традмор был настолько же далек от столицы, настолько мои знания были далеки от местных в первый день здесь. Так что пробелы в них легко можно было объяснить недостаточным уровнем образования в глуши. Собственно, и поступление в академию при таком образовании мне никогда бы не светило. Но Эйден сжалился и протащил меня сюда в качестве помощницы. Конечно же, мне строго-настрого было запрещено упоминать латынь. Не только ее знания, но и ее существование в целом. Так что для всех я была скорее кем-то вроде домработницы. Прибрать в комнате, отнести вещи в прачечную, сбегать в магазин за ингредиентами. Хорошо, хоть не сказал, что я неграмотна. А то, что я появилась здесь лишь в последнем триместре, объяснялось все той же отдаленностью моей родины от Академии и исключительной сложностью пути. Так что почти как Ломоносов до Москвы, я чуть ли не всю дорогу шла пешком. Только если у Михаила Васильевича это заняло около месяца, то у меня чуть ли не полгода. Я нашла на карте Традмор, прикинула количество километров. Правда, их сперва пришлось высчитать по жутко неудобной системе измерения. Оказалось, что он хоть и далек, но не так, чтобы идти пешком несколько месяцев. Но Эйден отмахнулся, сказав, что всегда можно отбрехаться срочными делами, которые не дали отправиться в путь в начале учебного года. Когда я целиком проговорила всю историю, мне самой стало меня жалко. «И после всех моих жертв ты мне еще и не платишь ни копейки?» Я не собирался так говорить. «Но теперь тебе и правда придется работать бесплатно. Почти как ваши эльфы-рабы». «Лучше скажи, сколько что у вас стоит? Одежда, обучение, услуги, товары?» Он кивнул на мой самодельный блокнот, и я стала записывать. После лекции по ценовой политике Эйд погонял меня по общим знаниям. Я старалась придерживаться тактики «лучше-меньше, да лучше» и не погружаться в детали. Иногда приходилось применять ловкий приемчик ухода от ответа, которым частенько пользовались на практических занятиях наши троечницы с хорошо подвешенным языком. Самым главным было повернуть разговор так, чтобы спрашивающий сам ответил на свой вопрос. «Тебе впору в политику идти, там такое ценится», — ворчал Эйден после того, как я испробовала этот метод на нем. «Но придраться не к чему. Если тебе никто не подсыплет сыворотку правды, ты выкрутишься». «У вас и такое есть?» «У нас разное есть. Но, конечно, не в стенах Академии, полагаю». Затем он подошел к двери и снова начал устанавливать свою стену молчания. Когда закончил, обернулся ко мне. «Готово?» Я замерла. Эта штука должна скрывать громкие звуки. Так насколько же будет больно стирать мою татушку, если он решил, что просто закрытой двери не хватит? «Это обязательно?» Я кивнула на дверь. «Если ты не хочешь, чтобы на твои крики к нам на этаж поднялись бессменные». «Но Морт ведь...» Он выбил грёбаную дверь к чертям. Меня затрясло от страха. Больно будет настолько, что мои крики окажутся громче, чем грохот от упавшей двери? «Нет, нет, нет. К такому я готова не была». «Почему эти бессменные не пришли тогда?» потому что Морт хоть и выглядит полным кретином, но тоже умеет ставить заглушающие барьеры. Вот когда он вырубился, мне пришлось ставить свой. Заклинание не работает, если его создатель валяется без сознания. Эйден. Да? Будет очень больно. Он кивнул. Я постараюсь быть осторожней. Может, все-таки у Морта спросим какую-нибудь дурь? Поясни. Зелье, сыворотку, какой-то дурман, который меня вырубит хотя бы на время. Лин. Он почти нежно взял меня за руку. Я не знаю, как твой организм отреагирует на непонятные смеси, которые делает Морт. Мы можем рискнуть, но последствия могут быть какими угодно. От самовозгорания до полного безумия. Максимум, что я могу, это напоить тебя до беспамятства. Но весь завтрашний день ты будешь страдать от похмелья. Плевать, я согласна. Все круги похмельного ада я успела пройти на втором курсе, когда трепет первокурсника поутих, а серьезность третьего курса еще не наступила. Так что бояться похмелья было странно. Хотя здесь нет жирного и острого доширака и растворимого аспирина, лучших друзей их похмельного студента. Но должны же быть в целительском крыле какие-то обезболивающие. Он кивнул и вышел из комнаты. Вернулся, когда я уже прокрутила всевозможные воспоминания о болезненных ощущениях, которые мне доводилось испытывать. И нанесение татуировки было совсем не на первом месте. Эйден поставил бутылку на пол возле кровати. Достал из комода стакан и наполнил его доверху темно-рубиновой жидкостью. «Это водка?» — слабо спросила я. Но Эйден никак не мог знать знаменитые цитаты, так что на стуле он не подпрыгивал. Имеется в виду цитата из романа Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита». «Это водка?» — слабо спросила Маргарита. Кот подпрыгнул на стуле от обиды. «Помилуйте, королева», — прохрипел он. «А разве я позволил бы себе налить даме водки? Это чистый спирт». «Сильнейшее крепленое. Пей все сразу, не растягивай». Я сперва сделала небольшой глоток, чтобы распробовать вкус. Хороший портвейн, не более. Зажмурилась и опустошила немаленький стакан. Под конец в меня уже не лезло. Но я продолжала пить, помня о стене молчания, которое только и ждет моих криков. Эйден терпеливо ждал. «Теперь можешь раздеться». «Что, прости?» «Штаны можешь не снимать, но твоя футболка мешает. Мне нужно больше пространства на коже». Я забрала волосы в высоченный конский хвост, чтобы они как можно меньше мешали Эйду. Но снимать футболку не торопилась. «Жду, когда ты отвернешься». Кажется, он умеет еще и глаза закатывать. Я прикрылась покрывалом и легла на кровать лицом вниз. Эйд сел рядом, растирая руки. «Скажи, как будешь готова». Я поняла, что отступать уже поздно, и промычала «давай» в подушку. Горячие пальцы легли мне на шею, и я дернулась. «Тише», — шепнул он и успокаивающе провел пальцем по татуировке. «Будет чувствоваться вот так, только медленнее и больнее. Не задерживай дыхание. Можешь кричать, а если станет невыносимо, скажи, я остановлюсь». А потом меня коснулся огонь. Это было не просто больно. Это было втрое больнее всего, что я когда-либо испытывала. Я орала до хрипа, сотню раз умоляла Эйдена остановиться, но он только делал небольшую паузу, охлаждая горячую кожу потоком холодного воздуха, а потом продолжал. Мне казалось, что если бы он просто решил срезать с меня кожу, было бы не так страшно. Его вторая рука давила мне на плечо, не давая дернуться. Иногда при моих криках его пальцы впивались слишком сильно, но я старался отвлечься на это ощущение, чтобы хоть как-то успокоить кипящую лаву на шее. Когда все закончилось, он наложил охлаждающую повязку и погладил меня по волосам. У меня к тому времени не осталось сил кричать, и я только плакала, вцепившись зубами в подушку. Эйд сполз на пол и начал гладить меня по спине. Покрывало давно сбилось куда-то к ногам, но мне было плевать на такую мелочь. «Прости, ты же сама понимаешь, это вопрос выживания. Мы не можем рисковать». Я повернула к нему зареванное лицо. Эйд выглядел еще хуже, чем в день нашего знакомства. Лицо посерело. Спутанные волосы промокли насквозь от пота. Под глазами появились фиолетовые синяки не хуже тех, что были у Морта. Дышал он так же тяжело, как и я. «Паршиво выглядишь». Я постаралась улыбнуться. Участок кожи под повязкой продолжал пульсировать, но это было уже ничто. «Полагаю». Он пошарил рукой под кроватью и выудил бутылку. Запрокинул голову и сделал несколько глотков. «Будешь?» «Угу». Я приподнялась на локте. Пока пыталась совладать одновременно со сползающим покрывалом и бутылкой, в дверь постучали. «Темные мессии! Честным людям дадут спокойно выпить?» Эйд тяжело поднялся и подошел к двери. Я услышала голос Морта. «Ты уже соскучился по мне? Вас совсем не слышно снаружи. Опять спрятались за стеной. И чем же вы занимаетесь?» «Морт, чего тебе?» «Костелянша за тобой послала». «Не ври». «Зря не веришь. Я ее спросил по поводу новой кушетки для твоей помощницы. Она сказала тебе лично подойти. Кажется, тебе выговор грозит за уничтожение имущества». «Это произошло из-за тебя». «Да знаю я. Я все возмещу. Так чем вы занимаетесь? Пьете?» «Эйд, от тебя разит алкоголем». «Скройся». «Ну уж нет. Костелянша была настроена очень серьезно, так что двигай. А я пока присмотрю за Лин. Эй, Лин, ты же не против?» Я не видела его из-за ширмы, отгораживающей кровать от остальной комнаты. А значит, и он меня не видел. Но я помахала ему рукой. После сеанса боли совсем бы не помешала капелька хорошего настроения. Эйд хлопнул дверью и подошел ко мне. «Мне правда надо пойти. Побудешь одна пока?» «А может он посидеть со мной, пока ты не вернешься?» «Лин, это ужасная идея. Ты сейчас не можешь трезво мыслить». «Эйд, мне очень больно. Ты не представляешь, как мне больно. И я меньше всего сейчас хочу оставаться наедине с этой болью». «Тьма. Ладно. Только избавься от штанов». Он кинул мне форменную рубашку с юбкой. Я сгребла их в охапку, отпустила покрывало и стянула с себя штаны. Затолкала их поглубже за кровать. Нацепила юбку, но стоило мне накинуть рубашку, высокий воротник задел повязку, и под кожей вновь шевельнулась лава. Пришлось остаться обнаженной по пояс. Сунула рубашку под подушку и повыше натянула покрывало. «Все в порядке». «Ты уверена?» «Обещаю быть умничкой-благоразумничкой. Иди». Стоило Эйдену открыть дверь, в комнату ворвался Морт. «Все, проваливай и не торопись обратно». «Морт, предупреждаю». «Знаю, знаю. Ничего я не сделаю, если она сама не захочет». Последнее он сказал уже после того, как дверь закрылась. «Может быть, ты мне скажешь, чем вы... Оу!» Он заглянул за ширму и уставился на меня. Представляю свой видок. Зареванная, пьяная, полуголая в кровати его друга. «Кажется, я пропустил все веселье». «Будешь?» Я протянул ему бутылку, на дне которой еще плескался портвейн. Морт протянул руку и взял бутылку. Я поправила покрывало на груди, а то он слишком нахально пялился. «Так что у вас произошло?» Он уже не улыбался, в лице была обеспокоенность. «Лин, ты в порядке? Он что-то сделал?» Я шмыгнула. «Морт, твои целебные самокрутки только тебе помогают?» «Нет, это просто крепкая смесь обычного болеутоляющего сбора, замешанная с лучшим табаком. Через легкие мне больше нравится, чем глотать горькие настойки». «Можно мне попробовать?» «Лин, что он с тобой сделал? Эйд мой друг, но иногда ему может сорвать крышу, я по себе знаю. Ты ничего не заметила странного в нем?» «Нет. А что с ним должно быть не так?» «Ничего, забудь». Он махнул рукой и выудил из кармана сигарету. «Держи». «Это нормально? Не тот дурман, который ты пытался мне подсунуть?» «Нормально. Так ты расскажешь?» Я повернулась спиной, чтобы ему было видно повязку. «Сводил татуировку. Сказал, с этим у вас строго». Морт присвистнул и вытянул руки вперед, демонстрируя руническую вязь. «О, это капец. Я пытался однажды». Он ткнул пальцем в один полустертый символ. «Умирать не так больно, как это. А насчет строгости не особо, как видишь, если только у тебя там какая-то похабщина не была. Хотя к внешнему виду помощников требования могут быть выше». Я взяла сигарету, и Морт услужливо поднес мне маленький огонек на ладони. После первой затяжки закружилась голова, но острая боль под повязкой сменилась сильнейшим покалыванием, которое медленно стихало. «Так что там было? Имя бывшего? Тайное слово для доступа в хранилище семейства Грант?» «И то, и другое». Я улыбнулась. «Спасибо. Помогает». «Всегда к твоим услугам. Лин, не хочу пользоваться ситуацией, но пока Эден не нависает мрачным призраком над душой, хочу сказать, что ты совсем не похожа на девушку из далекой провинции. Так какова твоя истинная причина появления здесь?» Я замерла. Он настолько проницателен, или я чем-то себя выдала? И о чем вообще он может догадываться? Я докурила сигарету и оглядывалась в поисках чего-то, похожего на пепельницу. Потом плюнула и кинула бычок в стакан из-под вина. «Позже уберу. Сейчас есть вопрос поважнее». Я улыбнулась, отвечая на вкрадчивую улыбку Морта. «Почему не похоже? Какими ты представлял провинциальных девушек?» «Ты кажешься слишком умной и слишком красивой по сравнению с ними». Я чуть не расхохоталась ему в лицо, которое неожиданно оказалось очень близко от моего. Можно было расслабиться. Стандартный подкат. Морт тем временем провел кончиками пальцев по моей щеке. А вот это было приятно. В голове шумело от вина, но я полностью себя контролировала. Хотя после того, как боль отступила, в груди поселилось легкое чувство эйфории. Что-то было в его смеси, кроме обезболивающих. Либо эта смесь может потягаться с нашим морфином, а может быть, я расслабилась от осознания, что Морт ни о чем не догадывается. Его пальцы продолжали поглаживать мою кожу, приближаясь к губам. Взгляд был так нежен, что у меня заныло в груди. Эйден почти всегда был максимально сдержан, иногда казалось, что он вообще не способен на сочувствие. Хотя сегодня я изменила свое мнение. Но тоска по дому, страх за свою жизнь и отчаянное непонимание, что меня ждет, за короткую неделю истощили мой моральный запас. И сейчас мне очень хотелось нежности, пусть и фальшивой. Я потянулась к Морту, кладя руки на его грудь. Успела заметить огонек удовлетворения в глазах. Он не стал медлить и накрыл мои губы своими. Покрывало успело соскользнуть с моей груди, когда он прижал меня к себе, бережно обнимая за спину. Он целовал меня нежно, боясь спугнуть, Но я, дорвавшись до ласки, дала понять, что можно не осторожничать. Его движения тут же изменились. Одна рука заскользила по спине вниз, вторая начала крепче прижимать меня к его груди. Губы сильнее приникли к моим, он начал их покусывать. На меня нахлынуло еще не до конца забытое утреннее возбуждение. Я обхватила Морта руками, пальцами вцепляясь в его волосы. Он на секунду прервал поцелуй, довольно усмехнулся и вновь впился в меня, на этот раз с языком. Не знаю, как долго длилось бы это безумие и как далеко он посмел бы зайти, но из потока страсти нас выдернул тихий, кипящий от злости голос. «Янг, я тебя урою!» Морт обернулся, а я поскорее натянула покрывало повыше и выглянула из-за его плеча. Эйден стоял в дверях, белый как бумага. Я отползла подальше в изголовье кровати в попытке спрятаться. Даже представить не могла его в такой ярости. И главное, было бы из-за чего. Вряд ли он внезапно приревновал меня к другу. Или только приревновал Морта. Это предположение показалось мне еще нелепей. Испугался, что я выдала себя? Ну а тогда он накинулся бы на меня. Пока я мучилась догадками, Морт, поднявшись, очень осторожно двинулся к Эйдену. Тот же буквально прыгнул к нему навстречу, схватил за грудки и швырнул в стену. Дальнейшее я не видела из-за ширмы, но слишком хорошо все слышала. И от этого было только страшнее. Сдавленный вопль. Кажется, это был Морт. Грохот тела о деревянную панель. Ругательство. Ругательство и снова ругательство на два голоса. Тяжелое дыхание и сдавленный шепот. «Остановись, Эйд! Ты же ее убьешь!» «Сперва я убью тебя!» Голос Эйдена окатил меня ледяной волной ужаса. Вроде бы и все тот же безразличный тон, но к нему примешивались злобные и какие-то довольные нотки, словно его неимоверно радовала мысль об убийстве. «Дыши, Эйд, дыши!» Морт говорил все тише, но внезапно у дальней стены опять начался шум, который прервался звуком удара и выкриком Морта. «Дыши, тьма тебя задери! На меня смотри, ублюдок!» Я начала привставать. Эйду нужна помощь. Хоть я и понимала, что вряд ли смогу помочь, но не могла оставаться в стороне. Руки тряслись, пока я поднималась. Кровать скрипнула, и властный окрик Морта заставил меня замереть. «Лин, не двигайся!» Я осталась стоять в шаге от ширмы, сжимая покрывало, будто оно могло спасти меня от того, что сейчас происходило за тонкой деревянной перегородкой. «Морт!» Голос Эйдена теперь был едва различим. Я перестала дышать от напряжения. «Держи меня!» «Держу, Эйд, держу, сука!» Снова звук удара, а за ним сдавленный выдох и тот же жуткий голос. «Как ты хочешь умереть на этот раз?» «Да что там происходит?» «Сегодня ты, тварь, меня уже убивал!» По комнате, как и утром, пронеслась волна энергии. Я в последний момент удержала ширму от падения, замирая от ужаса, переступая с ноги на ногу, готовясь бежать в случае чего. Но все уже закончилось. Я слышала только тяжелое дыхание, затем шорох и почти неразличимый шепот Эйдена. «Спасибо. Как она?» «Лин, ты в порядке?» Я кивнула, забыв, что меня не видно, а Морт, не дожидаясь ответа, продолжил. «Она в порядке. Идем, Лин, все еще не шевелись». Тяжелые шаги проследовали к двери. Я не удержалась и повернула голову. Морт практически тащил на себе Эйда, тот едва двигался. Я бросилась было за ними, но Морт обернулся и взглядом остановил меня. Только когда дверь закрылась, я обессиленно упала на кровать. Мне было страшно. Не так, как тогда в темноте, где ко мне приближались непонятные чавкающие звуки, или когда я увидела, как Эйден равнодушно убивает Морта. Но, тем не менее, я боялась. Боялась одновременно двух вещей. Того, что сейчас дверь откроется и сюда войдет Эйден, и того, что этого не произойдет. От переживаний за них обоих я моментально протрезвела, но все равно не понимала, что произошло. Почему Эйден вышел из себя? Почему набросился на Морта? И почему время от времени он говорил таким жутким голосом, что мне хотелось с криком сбежать из самого, казалось бы, безопасного места в этом мире? Я ходила по комнате в напрасной попытке успокоиться. Подняла упавшие книги, поставила на место стул, поправила ширму. Хотела застелить постель, но вспомнила, что обещанное к вечеру чистое белье до сих пор не принесли. А может, оно смирно дожидается за дверью? Открывать, чтобы проверить, я не стала. Взяла книгу, другую, пролистнула и закрыла. Сидела на кровати, гипнотизируя дверь. В комнате было настолько тихо, что я начала слышать, как дышит замок. Он вдыхал приглушенными голосами за стенами и выдыхал неспешными шагами за дверью. Вдыхал звонким смехом где-то за окном и выдыхал тихим шуршанием из углов. Я укуталась в покрывало, привалилась к изголовью кровати, опираясь на плечи и стараясь не потревожить повязку на шее. Скребущие и шуршащие звуки осмелили, чувствуя мою беспомощность. Несмотря на горящие на стенах свечи, тьма потихоньку выплывала из окна, за которым глубокий вечер сменялся ночью, выкатывалась из углов, куда не доставал свет свечей, клубилась в моей душе. Я попыталась, как в детстве, отогнать страх веселой песенкой, но на первых же строках запнулась и не могла вспомнить следующее. Мелодия терялась под давлением одиночества. В итоге я сдалась и прекратила бесполезную борьбу. Просто сидела, вздрагивая от каждого шороха, и старалась не закрывать надолго глаза. Небо успело посветлеть, когда я, вконец обессилев, легла, скорчившись под покрывалом, и уснула.